Планета воды. «Авеста – удивительная планета», – начал рассказ Турис, когда земляне расположились в просторном каюте. «Вы, наверное, привыкли к тому, что Землю называют голубой за обилие воды. Авесту я бы назвал зеленой. И опять же потому, что она полностью покрыта водой. Количество жидкости на этой планете превышает все мыслимые объемы. Как я уже упоминал, средняя глубина Мертвого океана достигает 30 километров. До появления на Авесте людей над уровнем моря не возвышалось ни клочка суши. Однако океаны были густо заселены органической жизнью. Многие обитатели глубин достигли уровня развития, сравнимого с уровнем земных рыб. Но главное, по стечению обстоятельств, состав воды и белковая структура авестийских организмов были удивительно похожи на земные. Более того, соотношение газов в атмосфере и количество лучистой энергии от системообразующей звезды также напоминали таковые на Земле. Выработку кислорода и утилизацию углекислоты обеспечивали бескрайние поля планктона. Он покрывал моря Авесты ровным слоем, придавая ей тот самый зеленоватый оттенок. Прибавьте ко всему слабую тектоническую активность недр планеты. Видимо, это можно объяснить высоким давлением водной массы, которая обеспечивает своего рода стабилизацию движения донных базальтовых плит. Ядро планеты не менее горячее, чем у Земли, но даже если где-то там, в глубине, происходит извержение вулканов или геологических пластах образуются разломы, на поверхности этого почти не ощущается. Казалось бы, идеальное место для жизни. Однако сразу же возникает простой вопрос. Как в эту идиллию может вписаться человек? Плавучие города или платформы хороши для временного обитания, но на них нельзя построить настоящие дома. Днища кораблей ржавеют, платформы требуют регулярного ремонта. И не было бы вначале ничего, а только бесплотный дух летал над водой. Но когда ему это надоело, он создал сушу, насыпав первый остров, продекламировал Комаров. «Не совсем как в Библии», — Турис улыбнулся. «Чтобы насыпать гору высотой в 20 километров, требуется огромное количество земли. Вычерпав ее из другого участка, мы искусственно перераспределяем нагрузку на истинный грунт и провоцируем неестественное движение базальтовых плит. Это может привести к тому, что под созданной нами горой образуется разлом, который просто поглотит плод наших усилий в одно мгновение. Прочности донных пластов на Авесте хватает лишь для того, чтобы служить преградой не слишком активной магме. Между раскаленным океаном, мантией вокруг ядра планеты и водной оболочкой существует своеобразное равновесие, которое нельзя нарушать, концентрируя нагрузку в произвольной точке. Зато можно найти места, которые испытывают подобные проблемы изначально. Их легко обнаружить, изучив сейсмическую карту планеты. Избавив такие места от повышенной нагрузки, мы рискуем гораздо меньше, чем создавая ее в ранее спокойном районе. Постойте, вмешался Голиков, но убрав избыточную массу, вы должны были ее куда-то переместить. Вы рассыпали излишек породы ровным слоем по дну океана? Нет, ведь тогда уровень дна поднялся бы лишь на несколько десятков метров, а нам требовалось выйти на поверхность моря, ответил Турис. Мы сделали так, что излишки просто всплыли. Невероятно. Комаров и Голиков переглянулись. Значит, Тана и все прочие участки суши плавают в океане? В самом прямом смысле, серьезно подтвердил Турис. Вся плита, на которой расположены Тана, Симилар и внешние острова, является срезанным с морского дна горным хребтом. Осадка этой своеобразной плавучей базы в среднем около 7 километров. На глубине 5 километров платформу омывают три мощных течения, которые ограничивают дрейф, удерживая ее относительно параллелей и меридианов планеты практически на одном месте. «Тот-то, я думаю, меня постоянно укачивает», — поясничая, заявил Комаров. «Значит, катакомба — это просто воздушные камеры, которые обеспечивают каменной глыбе плавучесть. Недра платформы изрыты тоннелями и полостями, как губка», — подтвердил Турис. «Насчет качки ты не так уж далек от истины. Точные приборы ее улавливают. Но правдивое объяснение для обывателей настолько невероятно, что ученые предпочитают не строить никаких гипотез. «А как же реальная глубина морей?» — возмутился Комаров. «Неужели никто не задумался, почему на планете нет больше ни одного островка?» «Это уже следующий вопрос», — терпеливо пояснил Турис. «Мы с вами находимся внутри машины, которая заботится о том, чтобы на него существовал ответ. Дело в том, что для любого авестийца родная планета вовсе не так ужасна. Никто из местных жителей не подозревает, что живет по соседству с бездной. Это знание могло бы тяжело сказаться на психике граждан. Спросите любого школьника, и он расскажет вам, что в противоположном полушарии есть целые россыпи диких островков. Но, к сожалению, они расположены среди мертвых морей, и жить там нельзя. Еще вам скажут, что средняя глубина мирового океана не превышает километра. Ложь во спасение, Комаров кивнул. Это мы проходили, но как это все делается? Вопрос нечеткий, но я тебя понял. Турис указал на дверь в соседний отсек. Ответ там. Мы туда пойдем? Осторожно спросил Саша. «Не обязательно», — ответил хозяин. «Там находится главный процессор. Он создает виртуальное дно и образы далеких островков. Мировой океан Авесты, по сути, один большой проектор, за исключением жилой акватории, как я это называю». «А что в другом полушарии на самом деле?» — поинтересовался Игорь. «Бескрайние поля планктона и вода». Турис пожал плечами. Как в доисторические времена, мертвые глубины придуманы для того, чтобы отпугивать любопытных и сохранять естественную кислородную фабрику. «А как же эти светящиеся кристаллы? Тоже фальшивка?» — вновь включился в беседу Комаров. «Нет, здесь все натурально», — возразил Турис. «Кристаллы — это окаменевший планктон. Оседая на дно, отмершие частицы попадают под большое давление и, перегнивая, образуют кристаллические конгломераты с особыми свойствами. При нажатии или под давлением воды они светятся. Ими усыпано все дно, а потому на глубине в 20-30 метров светло, как днем. Когда каменная платформа жилой зоны поднялась на поверхность, часть ее расщелин так и осталась ниже уровня моря, на вполне приличной глубине. Например, пролив между Таной и островом Пса. И останки планктона продолжали светиться. А все прочие участки всплывшего дна оказались слишком близко к поверхности, и кристаллы без серьезного давления светиться перестали, догадался Голиков. Верно, согласился Турис. Тогда-то и возникла мысль наделить их особыми свойствами. Всех, кто попадал под прямые лучи зеленого огня, глубинный компьютер брал на прицел и обрабатывал мощной волной звука низкой частоты. Что-то около 6 Гц. Если человек не погибал на месте, то в дальнейшем сходил с ума или мучился тяжелыми расстройствами внутренних органов. В общем, простейшая технология внедрения суеверий в сознание народных масс. А потом оставалось лишь создать в киберполе ложного морского дна вкрапление виртуальных кристаллов зеленого огня, и поля планктона были спасены от вольного или невольного уничтожения людьми. «Вы убивали людей, чтобы остальные считали излучение кристаллов смертельным?» — тихо спросила Люся. «Вы вправе осуждать меня, сударыня, но все большие города построены на костях». Турис развел руками. «Что же говорить о континентах?» «Кстати, в вашем случае компьютер вовремя распознал ваше инопланетное происхождение и снизил интенсивность обработки до минимума. Это подействовало на некоторые участки мозга и вызвало их разблокировку. Поэтому вы и так быстро освоили наш язык. Можете гордиться, теперь у вас работает не 5% клеток мозга, а 7%. «Умнее от этого она не стала», — заметил Саша. «Напрасно вы так считаете. Мы применяли этот метод не только для наказания, но и для того, чтобы подстегнуть процесс развития аборигенов», — возразил Турис. «Без стимулирования способностей и повышения уровня умственного развития цивилизация Авесты не достигла бы нынешних высот. Ведь изначальный генетический материал был, мягко говоря, спорным. Обычные полудикие люди». «То есть вы заставили их поумнеть и принять ваши правила игры?» Вот почему все здесь казалось мне каким-то искусственным. Комаров хлопнул себя по бедру. Перед глазами постоянно всплывал наш тренировочный городок в ангаре. Помнишь, Игорь? «Помню», — ответил Голиков. «Я тоже чувствовал, что здесь что-то не так». Однако товарищ турист пока не сказал главного. Кто поднял со дна целую горную гряду и как сумел продырявить ее недра вдоль и поперек, чтобы обеспечить ей плавучесть? Кому под силу такие грандиозные подвиги? «Каким-нибудь атлантом», — опережая Туриса, предположила Люся. «Титаном», — уточнила вестиец. Сначала так называли первопроходцев, которые приспособили к жизни одноименный спутник Сатурна. Потом людей, занимавшихся освоением и терраформированием планет в других звездных системах. В конце концов была создана особая раса. Люди, сильные не только телом и духом, но и умом. На фоне прочих братьев и сестер титаны казались просто сверхлюдьми. «Знакомая теория», — Голиков скептически хмыкнул. «Истинные арийцы с нордическим характером». «Постойте», — вмешалась Люся, — «я задремала, или вы на самом деле пропустили одну важную деталь? Титан — спутник Сатурна, так? Какого Сатурна? Нашего? Который в Солнечной системе?» «Совершенно верно», — подтвердил Турис. «Но мы еще не добрались даже до Марса, а вы упоминаете прочие звездные системы». «И это верно», — не стал спорить авестиец. «Просто мы говорим о разном времени. Вы о начале 90-х годов 20 века, а я о 40-х годах 32-го». «О, приплыли», — Комаров почесал затылок. «Лейц говорил, что на Авесте время идет медленнее нашего, но не настолько же». «Не волнуйтесь, на Земле после вашего отлета минуло чуть меньше года», — успокоил его Турис. «Просто один из титанов был вынужден бежать из своего времени в прошлое. Но оставаясь в Солнечной системе, он мог изменить ход событий на Земле. И потому, чтобы не рисковать, отправился на поиски подходящей планеты к центру галактики. Там он нашел планету воды и назвал ее Авестой. Все остальное вы уже знаете». В плане технических возможностей корабль «Титана» был укомплектован по высшему разряду. При желании эта универсальная посудина могла превратить в оазис даже льдышку вроде Плутона, правда за длительное время. У «Титана» не было достаточного запаса драгоценных часов и минут, особенно учитывая тот факт, что в центре галактики время идет гораздо медленнее, чем в рукаве, в котором расположена Земля. Но беглецу повезло, он нашел Авесту, и уже через год на ней появились первые люди. «Вы видели город предков?» «Нет?» «Тогда вспомните дворец монарха. Это тоже творение изначальных поселенцев. Правда, не самых первых, а третьего и четвертого поколений». «Вы же сказали, что Титан был страшно одинок», — заметила Люся. «Я так сказал?» — удивленно спросил Турис. «Впрочем, это правда. Титан был один. Но на его корабле имелся приличный банк генетического материала. От домашних животных и растений до человека. Разве в ваше время еще не распространилось клонирование?» «Не настолько, чтобы мы полностью забыли о нормальном способе размножения», — ответил Комаров. «Я не слишком хорошо знаю историю», — смущенно признался Турис. «Значит, Титан создал Землю обетованную и решил, что это хорошо», — заключил Саша. «А сам куда делся?» «Поселился среди людей», — ответил Фарватер. «Он же обычный человек». «Обычный? Живет 1000 лет, делает из гор поплавки, разводит разумных людей, как плодовых мушек, и после этого желает считаться обычным? Не скромничай, турист, тебе это не к лицу». «Почему ты решил, что Титан — это я?» «Потому что больше им быть некому», — ответил Комаров и посмотрел собеседнику в глаза. «Небось, кого другого эта посудина никогда бы не послушалась. Ведь мы на том самом корабле, который может превратить ад в рай и наоборот». «Ладно, сдаюсь», — Турис улыбнулся. «Титаны наверняка произошли от таких напористых людей, как ты». «Спасибо за комплимент», — Комаров поклонился. «Остается без ответа лишь один вопрос сеньора Голикова. Какого черта тебе приспичило сбегать от прекрасного будущего и осваивать Авесту?» «Ответ я вам «Покажу», — предложил Турис. «Валяй», — разрешил Саша. Перед ними тотчас вспыхнула подвижная голограмма, которая демонстрировала побережье острова Пса. Землян и Туриса никто из действующих лиц развернувшегося спектакля не видел. «Вы не годитесь ни на что!» — правитель размахнулся и ответил лейцу звонкую пощечину. Старший инспектор побагровел, но сдержался и ответил почти спокойно. «Тоннели затоплены, господин. Мы потеряли 90% личного состава 4 отрядов. Жабры у нас пока не отросли. А потому преследовать врага под водой мы не стали». «Я почти нагнал Комарова», — неожиданно поддержал лейца Зайнулин. «Но меня свалило с ног землетрясение». «Мне плевать на вашего Комарова!» — рявкнул правитель. «Задачей экспедиции был хозяин фарватеров. Вы с ней не справились. Между прочим, объект тоже не двояко дышащий. А значит, катакомбы затоплены не полностью. Но вы решили, что теперь у вас есть оправдание и просто бежали с поля боя. Вы — дезертиры!» «Дайте нам возможность одеть солдат в глубоководные скафандры и вернуться в подземелье», — попросил лейц. «Мы отыщем этого хозяина». «Этим займется Зайнулин», — немного остыв, — приказал правитель. «А вы, лейц, отправляйтесь в Северную Пустошь и проследите, чтобы объект не смог укрыться среди мирного населения». «На Тане сейчас царит хаос», — осторожно возразил лейц. «Землетрясения разрушили большую часть жилых домов и коммуникаций. Среди развалин найти одного человека будет чрезвычайно сложно». «Делайте, что я приказал!» — вновь закипая, выкрикнул правитель. «Будь это просто, я послал бы туда группу стажеров!» «Другой возможности реабилитироваться вам не представится, старший инспектор! Если через сутки вы не приведете ко мне главного фарватера, я разжалую вас в рядовые и отправлю патрулировать улицы все той же Таны!» Фантом правителя исчез, и лейц устало опустился на песок. «Сдался ему этот фарватер», — сочувственно глядя на инспектора, пробурчал Зайнулин. «Комарова надо искать. Из-за него же тормозят вариаторы». «А тебе сдался этот Комаров», — возразил лейц. «Вы оба просто помешаны на личной вражде. Когда меня разжалуют, вы с повелителем наверняка споетесь».